Глава 5. Упрямый наемник. Я сказал нет. Это мое окончательное решение. Глядя в глаза Челгаану, произнес Зера. Собеседнику было немногим больше 30. Мужчина был загорел, сухощав и жилист. Телосложение казалось пропорциональным. Плечи широкими и мускулистыми, что красноречиво намекало на физические нагрузки для плечевого пояса, такие как обращение с любым видом холодного оружия. При этом смотрелся парень скорее ловким и гибким, чем сильным. На незнакомце ладно сидели потертые штаны из тонкой шкуры брюха молодого свула. Талию опоясывал широкий кожаный пояс с крупной металлической бляхой и креплением для поводка латаса. Поверх обнаженного торса была накинута короткая, до середины бедер, плотная тканевая хобба с перьевым воротником. Хоббами местные называли вид одежды, который представлял собой что-то среднее между плащом и халатом. Их носили повсеместно, и дома, и на праздники. А отправляясь в дальнюю дорогу, часто в них закутывались, как в одеяло. У Зера хобба была простая, накинутая на одно плечо. Поэтому можно было видеть несколько заметных шрамов на его груди. Челгаан вздохнул. Все это портило эстетику внешнего вида. Он перевел взгляд на лицо мужчины. Волевое, с правильными чертами и ровным носом. На левой щеке под глазом красовался не так давно затянувшийся шрам. Но он, как ни странно, добавлял облику парня некоторой доли драматичной привлекательности. Впрочем, по замыслу Челгаана, человек, которого он решил нанять, и не должен был быть писаным красавцем. Челган выбрал Зера за определенную киногеничность образа. И на плоских экранах, и через сферу Алданаана выбранный кандидат смотрелся отлично. Только что же получается? Теперь, когда наемник прошел строгий кастинг и даже приглашен в Железный замок, чего не удостаивался даже царь, он говорит «нет». Хозяин планеты остановил взгляд на спокойных глазах Зера. В них не было ни тени страха перед великим колдуном. Несмотря на то, что Железный замок, куда этот человек доставил хоббу, фрукты и орехи, должен был выглядеть ошеломляющим для любого местного жителя. Челган специально задал своему кабинету виртуальный вид огромного дворца со сводчатыми потолками, чтобы вызвать трепетание в гости. Только парень кажется совсем не робкого десятка. Даже если ему не по себе, не показывает виду, хорошо держится. «Тебе, кажется, нужны деньги?» — спросил Челган, поддавшись вперед. «Я готов заплатить». Он погрузил помещение в полумрак, оставив освещенным лишь себя и собеседника. Перед Зером из пола поднялась маленькая круглая тумба, на которой стояла пирамидка с тауриновыми монетками – таурами. Тауры чеканились с дырками и напоминали маленькие бублики. По обычаю их продевали через шнурок, вставляя между монетками прокладки из кожи или ткани, чтобы не звенели при ходьбе и не привлекали внимания воров. Когда речь шла о денежных сделках, перед клиентом всегда ставили штырь-подставку, на которую монетки нанизывались, как на пирамидку. Чем выше была денежная пирамидка, тем серьезнее намечалась сделка. У Челгаана тауров было много, и детям было все равно некуда. Царь Эдгар регулярно присылал разного рода подарки великому колдуну. Это был своеобразный вид дани, которым царь покупал дружбу советника, спустившегося с неба. Дроиды начищали Таурин до идеального блеска. Но что со всем этим богатством делать, хозяин планеты не очень хорошо понимал. Корабль имел все необходимое для автономной жизни. А смысла в деньгах, которых не на что потратить, не было никакого. Сейчас явилась идея расплатиться с наемником, но Зеро внезапно отказался брать деньги. Это сбивало с толку. Разумеется, Челган давно изучил ценовую политику Далиена. Поэтому пирамидка из монет выглядела достаточно соблазнительной для любого, кто согласился бы выполнить заказ за деньги. Зеро бросил взгляд на Тауры, задержал его ненадолго, словно бы пытаясь понять, во сколько его работу оценивает колдун, снова поднял глаза на Челгаана. Тот усмехнулся. «Я даю мало?» На глазах у гостя из темной пустоты со звоном на пирамидку упала монетка, за ней еще три подряд. В тишине звякнул металл о металл. Челган мысленно похвалил себя за прекрасно сделанный визуальный и звуковой эффект, так как на самом деле никаких монет в этом зале не было. Дело было не в жадности. Просто виртуальную модель сделать было проще, чем придумывать, как нанизывать тауры на пирамидку в реальности, не имея для этого специального приспособления. «Вы не поняли, Великий!» — с нажимом произнес Зеро. «Я не возьмусь за это дело!» «Пстинг, пстинг!» Сверху на пирамидку упали еще два блестящих бублика. «Ты же наемник и работаешь за Тауры!» — усмехнулся Челгаан. «Я хорошо плачу за услуги!» Зеро помолчал и добавил с расстановкой. «Я наемник, но я не ублюдок. Закончим наш разговор на этом!» Челгаан зевнул. Он очень устал за этот долгий день. Ему хотелось вздремнуть. А гость упрямился, что начинало раздражать. Что парень ломается, набивает цену? Он уже утвержден Челганом на отведенную ему роль. Осталось договориться. Сверху на пирамидку упали друг за другом еще семь блестящих радужными боками тауров. Это была уже очень серьезная сумма. «Тебе нужны деньги, а мне нужна незначительная услуга. Что ты уперся? Я предлагаю тебе не только деньги, но и очень красивую женщину». «Да мне плевать!» — резко бросил ему в лицо Зеро. «Великий, вас что, мать не учила, что нападать на женщину — это мерзко?» Челган внезапно дернулся, как будто его ударили. Он не любил напоминаний о кошмарах, которые раз и навсегда хотел забыть. В памяти всплыли покрытые пузырящимися волдырями тела в особняке и на улицах. Хотелось забыть навсегда, как маленьким мальчиком он плакал у экрана, пытаясь связаться с отцом, который находился совсем в другой звездной системе. «Папа, мама умерла! Забери меня отсюда! Здесь все умирают!» И холодная, расчетливая в ответ. «Сын, на планете эпидемия. Она очень опасна. Я не пошлю туда звездолет. Если можешь, прости и прощай». Алденан достался Челгану со всеми обитателями в наследство по линии матери. Все они тут его рабы и слуги. Упрямый наемник тоже. Но как им это доказать? Челган уже едва сдерживал раздражение. Что этот парень о себе возомнил? Нужно было, чтобы Зеро взял деньги. Если возьмет, значит, по закону гильдии наемников обязан будет молчать о том, что заказал клиент. Но если не возьмет, может и проболтаться. Впрочем, кажется, Зеро знает себе цену. Что ж, можно и подкинуть ему еще деньжат. Штырь пирамидки чуть подрос, и на него свалилось еще несколько тауров. «Не надо, не старайтесь», — произнес наемник с нажимом. «Если я сказал, что не возьмусь за ваше дело, значит, не возьмусь. Если вам нужна вся эта низость, о которой вы мне тут рассказали, вызовите кого-нибудь другого. Думаю, в городе найдется немало молодчиков, которые с удовольствием выполнят вашу просьбу». Челган и сам это отлично понимал, но отступить уже не мог. «Я что, плачу мало? Ты же в долговой кабале у Тордафена. Он к тебе добр, но если у него дела пойдут неважно, может и продать тебя, как раба». Зеро выдержал паузу и произнес, выделяя каждое слово, словно бы собеседник был тупым и иначе не понимал. «Да, мне очень нужны деньги, но я заработаю их другим способом». «Каким же? Выиграешь делиеновские бега?» — язвительно поинтересовался Челгаан. «Почему бы нет?» «Ты ни разу их не выигрывал. Ты приходил шестым, десятым и лишь один раз четвертым». «У меня раньше не было такого мощного стимула, который есть сейчас. Я раньше ни одного каравана не позволил разграбить. Но мне важно восстановить репутацию честным путем, и я хорошо готовлюсь к забегу», — упрямо ответил собеседник. «А если что-то пойдет не так, вдруг ты заболеешь?» «Я много бываю в походах, закален». «А если перед бегами сдохнет твой латас?» Зеро поднял на него глаза, долго и не мигая смотрел в бесстрастные стеклянные глаза колдуна, словно бы пытаясь догадаться о том, что думает собеседник. «У меня здоровый напарник, но если его отравят конкуренты или еще что, я возьму любого другого латаса». Челгаан едва сдерживался. Надо было срочно найти слабое место у наглого парня, чтобы с ним сторговаться. Все было так здорово спланировано, что даже в голову не приходило, что на этой планете есть человек, который не будет в восторге от предложения. «Тебя же, кажется, не так давно бросила девушка. Кажется, ее зовут Тойси. Она вышла замуж за другого». С ядовитой улыбкой поинтересовался хозяин планеты. «Неужели ты не хотел бы ей отомстить за предательство?» Зеро резко дернул щекой. Уголок губ скривился в болезненной гримасе. Видимо, упоминание о свадьбе было для него неприятным. Он некоторое время молчал, словно бы собираясь с мыслями, но ответил холодно и сухо. «Нет, великий, я не хотел бы ей мстить. Пусть будет счастлива с тем, кто стал ей мужем». Челган чувствовал, что закипает. Перед ним заискивал и царь, и могущественные сеодары, а обычный наемник внезапно уперся, отказываясь выполнять простое поручение. Да половина мужчин города мечтала бы оказаться на его месте даже без денег. Запугивать бывшего главу гильдии наемников не имело смысла. Трусом он не был. Единственное слабое место, которое нащупал глава планеты, было связано лишь с девушкой, которая вышла замуж за другого, когда Зеро попал в долговую кабалу. Если Тойси уязвимое место наемника, надо бить не в него, а в нее. А ты не боишься, что пойдет твоя бывшая гулять, и кто-нибудь на нее нападет? Она же милая девушка, улыбчивая такая. Чилган понятия не имел, как выглядит Тойси, но вспомнил характеристику, которой наделил девушку Тордафен. «Кто нападет?» — нахмурился Зеро. «Всякое бывает. Ходят слухи, что к некоторым влиятельным сиадарам таскают хорошеньких девиц в спальне. Да что к сиадарам, к самому тоже!» Чилган закатил глаза, намекая на то, что и царь такими удовольствиями не брезгует. Это было ложью. Эдгаару в последние годы вполне хватало одной Хейлиин, но гордый гость мог этого всего и не знать. — Не трогайте Тойси! — нахмурился Зеро. — Кто же ее трогает? — усмехнулся Чилган, внезапно уловив слабое место наемника. «Пока не трогают, но все может быть». Он увидел, как прищурились глаза собеседника, как резко обозначились складки в уголках его губ. «Вот что, Зеро!» — Чилган поддался вперед. «Хочешь предсказание?» За эти деньги он кивнул на внушительно выросшую пирамидку. Пьяные молодчики из трактиров Делиена с твоей бывшей знаешь, что сделают? В ответ были сжавшиеся кулаки, словно бы наемник раздумывал, броситься на колдуна или нет. «Меня не интересует твоя Тойси, но мне не нравится, что ты выделываешься», — раздраженно сказал Чилган. «Бери деньги и слушай внимательно, если не хочешь, чтобы тело твоей бывшей пошло по кругу. Я не прошу у тебя слишком многого. Ты просто должен напугать ту женщину, на которую я тебе укажу». «Напугать?» — нахмурился Зеро. «Вы же говорили, чуть ли не изнасиловать». Чилган с усилием выждал свою любимую драматическую паузу, чтобы собеседник домыслил все остальное. Приходилось импровизировать на ходу, чтобы правильный придурок стал действовать согласно задуманному Чилганом сценарию. «Разве я говорил, что ты должен кого-то насиловать? Я имел в виду напугать. Схватишь за задницу, прижмешь к стенке, сорвешь одежду». Зеро молчал. В тишине еще несколько монет упало на пирамидку. «Что она вам плохого сделала? Я про ту женщину, с которой вы хотите так обойтись», — спросил наемник после длительного молчания. «Зачем все это представление? Какая вам в этом радость?» Решение пришло молниеносно. Чилган закатил глаза и с тихим придыханием ответил. «В самый ответственный момент, когда она будет умолять о пощаде, я приду и спасу ее от тебя». Лицо наемника удивленно вытянулось. Некоторое время он молчал, но внезапно начал громко хохотать. Он смеялся так, что у него слезы на глазах выступили. Чилган бесстрастно молчал, дожидаясь, когда собеседник перестанет смеяться. «Слушайте, великий, у вас здесь столько всего!» Зеро вытер кулаком заблестевшие от слез глаза, и обвел рукой помещение. «Неужели вы не можете по-другому произвести впечатление на девушку? Вот деньги, отдайте ей эту сумму, которую мне предлагаете. Разве обязательно устраивать гнусный спектакль?» Челган молчал, размышляя, стоит ли возиться с этим парнем или дать задание дроидам прихлопнуть его, а тело сбросить в расщелину. В конце концов, Зера прав. В городе огромное количество молодчиков, не колеблясь, выполнит все условия колдуна за гораздо меньшую сумму, что сейчас поблескивает на пирамидке. «Мой приказ не обсуждается. Та женщина, на которую ты должен напасть, должна поверить, что для нее все всерьез, и что ты представляешь для нее самую настоящую угрозу. Все должно выглядеть очень натурально до момента, как я приду ее освобождать от твоих посягательств на ее честь». Зера упрямо тряхнул головой. «Слушайте, играйте в эти ваши игры без меня. Я даю слово, об этом никто никогда не узнает. Теперь мне пора идти». Он развернулся в сторону выхода и сделал несколько шагов по направлению к дверному проему. «Иди!» — бросил ему вслед Челган. «Не забудь утешить Тойси после того, как бедняжка совершенно случайно пройдет по чужим рукам. Если, конечно, она не покончит с собой после этого». Спина Зера закаменела. Челган заметил, как медленно сжались его кулаки. Он не видел лица наемника, но предвкушал, как потом будет пересматривать этот момент в записи. Со звоном на пирамидку упало еще несколько монет. Зера медленно обернулся и с угрозой поинтересовался. «А когда вы придете спасать женщину от меня, я имею право врезать вам по...» Взгляд Зера скользнул по телу Челгана и на мгновение остановился на промежности. «По лицу, чтобы достоверно выглядело. Или мне сразу в обморок упасть при вашем виде, великий?» «Как получится!» — с загадочной улыбкой ответил Челган. Он понял, что победил. Судя по прищуру глаз наемника, у того уже кулаки чесались. «Тогда я немного, чтобы достоверно, а то вдруг ваша подружка не поверит, что я сразу сдался». Челган не ответил на его издевательский выпад, а с улыбкой добавил. «Наши с тобой разборки — дело десятое. Красавица должна понять, что ублюдок из нас двоих — ты. Ты уж постарайся до моего геройского появления. Не волнуйся, я компенсирую все твои моральные затраты». На пирамидку со звоном упала еще пара монет. «Мне уже сейчас приступать к нападению? Давай быстрее закончим, и я пойду». Зера обернулся. Его лицо было перекошено от ярости. «Не торопись. Мои слуги отведут тебя в отведенную тебе каю покои, вымоют». «Не надо меня мыть. Пусть покажут, где душ. Я сам». Появились дроиды, приглашая жестами следовать за ними. Наемник без лишних слов вышел. Челган опустил сферу Алданаана и через нее с удовольствием наблюдал, как Зера идет по коридору, и на его лице написаны все переживаемые им эмоции. «У тебя богатая мимика. Я не ошибся в выборе», — с удовольствием произнес хозяин корабля. «Надо же! сколько гнева на твоем лице. Говоришь, что не хочешь мою красавицу. Это ты зря, ее все хотят. Он переключил сферу на лабораторию. Дроиды еще суетились над Хейлиин, делая ей лазерную подтяжку кожи на груди. Челган шагнул внутрь сферы, оказавшись рядом над лежащим в кресле обнаженным телом. Хейлиин казалась юной девушкой. Несложные процедуры убрали все мимические морщинки, заметно омолодили тело. «Не желает он ее!» — ворчал Челган, с удовольствием разглядывая результат. «Ты у меня, Зерра, на стенку полезешь, как захочешь ей вставить. Это я тебе обещаю». Он широко зевнул и потянулся. «Если, конечно, она не лишит тебя яиц. Прости, дружок, я не предупредил, что моя красотка очень не любит, когда кто-то пытается зажать ее в углу». «Кстати, Бадди», — он повернул лицо к одному из дроидов, — «ты простерилизовал ее метательные ножи? Когда Хейлиин проснется, пусть ее личные вещи, включая перевязь, будут рядом с ней. Мне чужого не надо». Он наклонился к лицу спящей, словно бы пытаясь ее поцеловать. «Любимая, видишь, как я забочусь о тебе и твоей безопасности».